Воспоминания. Летний вечер. Сумерки. И торговый центр Сан-Франциско, высокие здания, высокие серые стены в вечерней мгле. А на широкой улице к югу от Маркет-стрит, теперь почти затихшей после шумного дня, группа в 5 человек. Мужчина лет 60, коротенький, толстый, но с застывшим лицом и поблекшими тусклыми глазами мертвеца, весьма невзрачная и усталая личность. Густая грива седых волос выбивается из-под старой круглой фетровой шляпы. На ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, какими обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, всего лишь лет на 5 моложе, повыше, не такая полная, но крепко сбитая, с белыми, как снег, волосами, вся в черном с головы до пят, черное платье, шляпа, башмаки. Ее широкое лицо выразительнее, чем лицо мужа, но глубоко изборождено следами невзгод и страданий. Рядом, держа в руках Библию и несколько книжечек псалмов, идет мальчик лет 7-8 и не больше, бойкий, глазастый, не слишком хорошо одетый, но живой и грациозный, как видно, он очень привязан к пожилой женщине и старается держаться поближе к ней. Вслед за ними, но чуть поодаль, идут увядшая бесцветная женщина лет 27 и другая лет 50, очень похожие друг на друга, очевидно, мать и дочь. Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома тихоокеанского лета. Дойдя до угла Маркет-стрит, большой и оживленной улицы, по которой в противоположных направлениях снует множество автомобилей и трамваев, эти люди задержались, ожидая знака полисмена на перекрестке. «Стань поближе ко мне, Рассел», — сказал старшая женщина. «Дай-ка руку». «Мне кажется, движение здесь возрастает с каждым днем», — тихо и без выражения произнес ее муж. Дребезжали трамвайные звонки, фыркали и гудели автомобили. Но маленькая группа казалась равнодушной ко всему и только старалась поскорее перейти улицу. «Уличные проповедники», — заметил, проходя мимо, банковский клерк своей приятельницы-кассирш. «Да, я встречаю их здесь чуть не каждую среду. Ну, по-моему, совсем не дело таскать такого малыша по улицам. Он слишком мал для этого, правда, Элла?» «По-моему, тоже. Не хотела бы я, чтобы мой братишка занимался такими вещами. Что это за жизнь для ребенка?» — поддержала Элла. Перейдя улицу и дойдя до следующего перекрестка, маленькая группа остановилась и осмотрелась, словно достигнув своей цели. Мужчина поставил органчик на землю, открыл его и поднял небольшой пюпитр. Тем временем его жена взяла из рук внука Библию и книжечки псалмов, передала Библию и одну из книжечек мужу, другую поставила на пюпитр, еще одну оставила себе и дала по книжечке всем остальным. Муж огляделся рассеянно, но все же с напускной уверенностью, и провозгласил: «Сегодня мы начнем с 276-го псалма. Сколь крепка твердыня! Мисс Шуф, прошу вас!» И младшая из женщин, очень худая, иссохшая, угловатая и некрасивая, судьба ничем не одарила ее, уселась на желтом складном стуле и, пробежав пальцами по клавишам и перелистав ноты, заиграла названный псалом. Все запели. Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив маленькую группу, так удобно расположившуюся близ главной улицы города, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. И пока те пели, безличная и безучастная уличная толпа с недоумением глазела на эту невзрачную горсточку чудаков, возвысивших свой голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. Этот седой, жалкий и никчемный старик в поношенном мешковатом синем костюме, эта сильная, но грубоватая и усталая женщина с совершенно белыми волосами, этот свежий, чистый, неиспорченный и наивный мальчуган, он-то здесь зачем? И еще эта бесцветная и тощая старая дева и ее мать,